Воевать с чехословаками и с русскими антибольшевистскими силами оказалось много легче, чем воевать с Германией, и все-таки это потребовало громадных усилий. Необходимость иметь собственные военные силы была настолько острой, что еще до восстания чехословаков советское правительство стало создавать организованную армию. Она получила название «Красной армии» и была сформирована еще до заключения Брест-Литовского мирного договора по декрету Совета народных комиссаров, опубликованному 3 февраля 1918 года. После заключения Брест-Литовского мира организация Красной армии была продолжена, очевидно, в предвидении конфликта с контрреволюцией и Антантой. В апреле 1918 года появился ряд важных декретов, заложивших твердые основы Красной армии. На территории России повсеместно создавались военные комиссариаты и восстанавливался принцип назначения на командные должности офицеров вместо выборных из солдат, что практиковалось в первые месяцы после революции. Назначенный комиссаром по военным делам Троцкий проявил громадную энергию, занимаясь организацией армии. И в главный штаб Красной армии, и почти на все командирские посты были назначены офицеры бывшей императорской армии. Некоторые из них пошли на это добровольно, вернувшись к своему обычному профессиональному занятию, другие согласились нехотя, ища средства к существованию или под угрозой репрессий. Для наблюдения за командирами из офицеров были поставлены особые политические руководители – из членов коммунистической партии. Позже, во время гражданской войны, родственники этих беспартийных офицеров стали заложниками в руках правительства. В каждом подразделении армии были сформированы коммунистические ячейки для наблюдения за солдатами-некоммунистами и восстановления дисциплины в армии. К маю 1918 года общая численность Красной армии достигла 300 тысяч человек. Получив известие о чехословацком восстании, ВЦИК принял постановление о принудительном наборе в Красную армию. Первый призыв рабочих в ряды Красной армии был объявлен в Москве 17 июня, в Петрограде 29 июня. Главнокомандующим Красной армии на фронте против чехословаков был назначен левый эсер Муравьев, ранее полковник императорской российской армии. Его назначение объясняется тем, что в первые месяцы большевистской революции он получил широкую известность. Во время наступления Краснова и Керенского на Петроград он командовал войсками Петроградского военного округа. В феврале 1918 года большевистские войска под его командой изгнали из Киева Центральную Раду и заняли город. Только немцы выпихнули большевиков вновь из Киева. 4 июля 1918 года в Москве открылся 5-й съезд Советов. Одной из его задач явилось принятие новой конституции РСФСР, которая была разработана при участии Ленина. Но вначале съезд не мог заняться мирной законодательной деятельностью. Этот съезд собрался в тревожной атмосфере гражданской войны. Ленин предполагал устранить оппозицию на съезде, устранив 14 июня из Советов правых эсеров и меньшевиков. Но теперь враждебность проявляли левые эсеры. Именно во время съезда они составили заговор против Ленина. Левые эсеры представляли на съезде меньшинство. 352 левых эсера против 745 большевиков. Но лидер левых эсеров Комков заявил, что большевики подобрали состав съезда по своему усмотрению. С самого начала работы съезда стало ясно, что между большевиками и левыми эсерами возник конфликт по двум вопросам – отношения с Германией и создание комитетов бедноты. Основывая свою позицию на заявлении делегатов с оккупированной немцами Украины, левые эсеры развернули отчаянную борьбу, потребовав разрыва дипломатических отношений с Германией и высылки из Москвы графа Мирбаха. Не менее ожесточенно они нападали на комитеты бедноты,